понимает, что в жизни их дорога больше не сойдется. Их дорога обошлась. Но она надеется и ждет, что он вернется. Просматривая альбомы целыми днями, она вспоминала об их утренних прогулках по парку, о поцелуях под луной и обещание быть всегда рядом. Но это были слова. Каждую ночь в прощании около моста и только пару слов. Я люблю тебя, любимая. Пытается его забыть, пытается ему оправдание найти. Но эта измена не дает повода встречи. Номер телефона у нее в голове постоянно. Этот восьмизначный номер ей снится ночами. Но она хочет, чтобы он первый сделал шаг. Позвонил и сказал, ты